Глава 5. Пока шло сражение, инженеры установили на крышах домов мощные громкоговорители. С их помощью до жителей города пытались донести следующее. «Сидите дома, не высовывайтесь, помощь близко, скоро всех зомби перебьют, не рискуйте зря». Когда перед защитниками образовывалась настоящая гора из трупов, Сергей вызывал зверолюдей, что оттесняли мертвецов, позволяя перенести тела в яму. А когда трупов не оставалось, босс возвращал их в убежище на отдых. Также за время сражения опробовали новое снаряжение – щиты, гранаты, плазменные дробовики и прочее. Больше всего, конечно же, порадовали щиты, но не четвертого уровня, а третьего. У них была защита 30, что на 4 выше, чем тяжелая земная броня 3 уровня. Этот щит был прочнее и легче того, которым пользовались аргонцы. Но самое главное, он мог цепляться к щитам соседей. Щит был ростовым, потому его можно было упереть в пол землю. Также присутствовало отверстие, защищенное бронированным стеклом, позволяя видеть, что перед тобой. Щит 4-го, конечно, был эффективнее. Он создавал широкий барьер шириной до 3 метров, но в таком случае количество зомби, напирающих на человека, возрастало в 3 и более раз. Бойцов попросту отталкивали назад. Барьер можно было сконцентрировать и на самом щите, но даже так заряд быстро расходовался, ибо барьер имеет свойство наносить повреждения при контакте. В условиях, когда тебя давит орда зомби, запас аккумулятора щита тает на глазах. Эти щиты больше подходят для сражения против врагов с огнестрельным оружием, либо против магов. Системные взрывные устройства оказались обычными гранатами. Ничего сверхъестественного. Правда, 3-й уровень показал неплохую мощность, но, учитывая, что это 3-й уровень и одноразовый предмет, мощность могла бы быть повыше. Мутанта громилу 3-го уровня этим не убить. Да и не факт, что громилу 2-го уровня осилит, но как минимум покалечит. Предмет из серии на безрыбье и рак щука. Плазменные дробовики аннигилировали десяток зомби за один выстрел. Но, как и думал Сергей, использовать его в упор не стоило, чревато последствиями. Это оружие может хорошо себя показать при штурме зданий, но никак не при обороне, разве что отбиваться от мутантов на близкой дистанции. Линия обороны постепенно расширилась до озера Маш, что западнее начальной школы, в которой располагался временный штаб. Были установлены новые приманки, инженеры укрепляли оборону, а Юбер продолжал слать войска. Но, как и все хорошее, зомби рано или поздно заканчиваются. Когда солнце скрылось за горизонтом, последний зомби Ганновера был убит. Пришлось изрядно повозиться с мутантами, что прятались в зданиях, либо охотились на выживших, но это было лишь делом времени. Девчата за камерами и разведчики могли смотреть сквозь физические объекты, но и про функцию фильтрации не стоило забывать. С ее помощью можно настроить все так, что камера будет подсвечивать оружие, припасы, зомби, люди. Помимо зачистки города от зомби, солдаты собирали выживших и сопровождали к начальной школе. Также по городу ездила военная техника с громкоговорителями, прося жителей собраться у начальной школы. Там уже установили полевые кухни, медпункт и прочее. А пока бойцы искали выживших и зачищали город, Сергей обследовал личные владения Маклауда. Это был крупный комплекс сооружений офисного и промышленного назначения. «Ну, это было очевидно», — усмехнулся Сергей, когда ему доложили, что из ценного остались лишь боеприпасы и легкий огнестрел, пистолеты, ПП, обрезы и прочий хлам. Были найдены большие запасы провизии, но для убежища от этого ни холодно, ни жарко. Лишь специи порадовали, но и запасы соли и сахара. Но вскоре другой отряд принес более радостные новости. Бойцы осмотрели автопарк техники правителя города и обнаружили много полезной техники, включая военную. Следом нашли много складов. Сергей хотел оставить их на утро, но кто знает, что будет завтра. Вдруг их прижмут в убежище и не дадут вернуться в город. Пока есть возможность, город будет разграбляться, а чтобы ускорить процесс, к нему подключили бледных. Новеньких оказалась целая армия – 41 тысяча человек. Всем им требовалась одежда, мебель, техника и прочие вещи, что нужны для комфортной жизни. Ремесленники убежища, конечно, могут производить мебель и шить одежду, но... Чтобы обеспечить такое количество новеньких, потребуется очень много времени, потому остается только мародерство. Если Ганновера не хватит, придется разграбить еще один город. Но по расчетам должно хватить. Все же выжила лишь малая часть жителей, а мертвым стиральные машины не нужны. Перед атакой генерал-зомби полностью окружил город, и когда мертвые ворвались в город, они стремительно сжимали кольцо, уничтожая всех на своем пути. Зомби с мутантами врывались в дома, выламывая двери и убивали жителей. Далеко не у каждого была металлическая дверь, но против мутантов и она не спасала. Генерал оказался весьма опытным при штурме жилищ людей. Окраины города были полностью истреблены. По поводу окраин. Солдаты прошлись по защитным рубежам города, собирая огнестрельное оружие, пулеметы, снаряжение, технику и прочее. Добычи оказалось огромное количество, но вот ни единицы системного снаряжения найдено не было, лишь немного брони, снятой с трупов зомби. «Босс, можно?» – раздался стук в двери, и в кабинет, что ранее принадлежал Маклауду, вошел один из бойцов. «Говори», – кивнул Сергей, что удобно разместился на огромном кресле. «Кладовщики подсчитали основную добычу», – сказал боец и положил стопку документов на стол. «Хорошо, свободен», – ответил босс и взял документы. Боец же сразу поспешил удалиться. «Так, 111 ручных пулеметов, 9 крупнокалиберных, 1009 единиц штурмовых винтовок и 2428 различного огнестрела. Запасы взрывчатки, гранаты, пороха. Ого, они сами патроны делали». Армейские бронежилеты, каски и прочее снаряжение. 30 танков, все превращены в металлолом. Жалко, конечно, но что поделать, пойдут на детали. Так, есть 5 целых, и то потому, что стояли на базе. Нет, но выдают просрать столько танков. Продолжая изучать отчет, мужчина обратил внимание на 122 комплекта брони первого уровня и 19 второго. Все было снято с зомби, и это, пожалуй, единственное системное снаряжение, найденное в городе. Из техники было добыто 19 армейских грузовиков и 22 военных внедорожника. Далее автобусы, строительная и коммунальная техника в большом количестве. Автопарк лидера города был весьма неплохим. Убежищу как раз не хватало строительной техники, особенно самосвалов. Дел в городе была целая гора, потому Сергей оказался дома лишь в 11 ночи. Конечно же, он последним вернулся в убежище. Не считая вертушки, та продолжила следить за сладкой парочкой, Маклаудом и генералом зомби. Они все еще продолжали играть в догонялки. Большая колонна техники в принципе не может быстро ехать, а зомби не способны бежать быстрее даже такой медленной техники. Только вот зомби не устают, а среди войск генерала не было никого ниже второго уровня. Маклауд периодически посылал отряды, чтобы задержать мертвых, но не сказать, что это принесло существенные результаты, а часть людей он потерял. Они двигались на север, в сторону города-миллионника Гамбурга. По крайней мере, так предполагали в военном штабе. Оказавшись дома, мужчина окинул взглядом свои земли. Пока он отсутствовал, половину выживших расселили. Другой половине выделили палатки. Наташа уже отчиталась, что разработала план нового городского района, но строительство оставили на утро. На фронте все было спокойно, причем с обеих сторон. Армия убежища зализывала раны, а оружейники работали без отдыха. Стоило Сергею прилечь, как он тут же был разбужен юбером. Началось. Зомби догнали Маклауда, когда тот застрял на перекрытой трассе. Люди успели укрепиться перед сражением, потому битва была суровой, из-за чего Сергею пришлось поспешить. Он переместился в город, вызвал кинжал и на максимальной скорости помчался по трассе. С включенным таранным щитом можно не беспокоиться о преградах, потому на скорости в 220 км в час он всего за полчаса добрался до места сражения, но, к сожалению, опоздал. Последних людей добили еще 5 минут назад. Часть пыталась убежать на своих двоих, но как можно убежать от зомби-мутантов, которые не устают? Ряды мертвецов существенно проредили. Всюду валялись трупы, награды и монетки. Зомби с великим удовольствием поедали высокоуровневых системщиков, а двухметровый серокожий генерал-зомби делал то, чего Сергей чуть не закричал от ярости. Он жрал монеты, сидел на танке с мешком в руке и горстями кидал себе в пасть монеты выживших. Появление нового человека, конечно же, не осталось незамеченным. Однако генерал лишь одарил того ленивым взглядом и продолжил жрать. А вот мутанты, коих девчата насчитали около 300, сразу принялись окружать глупца, что сам явился к своей смерти. Однако тот взмахнул рукой, и будто по щучьему велению появился крупный отряд бойцов в комплекте рыцарей апокалипсиса. «Мелочь на вас, а этого гада я сам придушу», – прорычал Сергей. В его голове появилась одна очень нехорошая мысль, и он очень надеялся, что ошибается. В руках мужчины появилась лучевая винтовка, но стоило ее навести на генерала-зомби, как тот метнул мешок монет в человека, а сам, подобно напуганной кошке, рванул в сторону. Он двигался так быстро, что попасть в него было абсолютно невозможно. По крайней мере, в него еще ни разу не попадали, но у Сергея были активированы боевые рефлексы 2-го уровня. С трудом, но он умудрялся стрелять на опережение и все-таки попал в шуструю гадину, ранив генерала в плечо и бок. Чудище ошалело от такой неожиданности. Поначалу он решил, что это случайность, но нет. 3 раны в ноге откинули версию с теорией вероятности. Поняв, что старая тактика не работает, генерал перестал вилять и напрямик рванул к наглому человеку. Он показывал чудеса акробатики и ловкости, но все равно получал множество ран. А когда уже был в паре метров от добычи и предвкушал свежую плоть, тот неожиданно прекратил огонь и вернул винтовку на склад. Через мгновение в его правой руке появился плазменный дробовик, а из браслета на левой собрался осадный щит 4-го уровня, что тут же засиял энергетическим барьером. Прицеливание, выстрел и дробь плазменных сгустков направилась в морду ошарашенного зомби. Только вот он на полном ходу умудрился отскочить в сторону, избежав трагедии. Однако хитрая атака человека не прошла бесследно. Десятки плазменных пучков разорвали правую руку развитого мертвеца. Но генерал, казалось, даже не поморщился и, не давая человеку вновь атаковать, ударил ногой, но тот ловко прикрылся щитом. Удар был крайне мощным. Обычному человеку сломало бы руку, а щит улетел бы 20 метров. Но комплект брони 4-го уровня, регенерации и целая туча характеристик делали человека непоколебимым, как скала. В ответ Сергей вновь выстрелил, но мертвец ударил по оружию и вновь пнул человека. Дробовик разлетелся на части, но на его место сразу же был перенесен лучевой меч. Новое оружие заставило мертвеца поднапрячься, но в этот момент Сергей дезактивировал мешающий энергобарьер и выпустил из левой ладони струю электричества. Пораженный током генерал-зомби запаниковал, только вот магия 1-го уровня, пусть даже мага с параметром магии в 72 очка, особого урона не нанесла. Но когда он это понял, было поздно. Лучевой меч впился в плечо чудища, отсекая последнюю руку. Зомби яростно зарычал. Он понял, что дело дряни, надо отступать. Только вот в руках человека вновь появился плазменный дробовик. Выстрел, 2-й, 3-й, и серая безжизненная туша падает на землю. Вы убили зомби-предводителя 3-го уровня и получаете 500 опыта. «Аннет, докладывай!» Даже не читая системное сообщение, сказал босс и, взяв в руки лучевую винтовку, принялся искать цель. «Справа от вас, 50 метров. Бойцам нужна помощь с громилой 3-го уровня». «Понял». Сергей поспешил на помощь. 4 бойца расстреливали 5-метрового громилу из лучевых винтовок. 5-й, волка-человек, сковал зомби ближним боем, благодаря чему бойцы были в относительной безопасности. Зомби рад бы избавиться от назойливых мух, но этот зверочеловек с лучевым мечом доставлял уйму неприятностей, а ведь громила был в шаге от эволюции. Его раны быстро зарастали, а броня оказалась невероятно крепка даже для лучевых винтовок. К К сожалению, все энергопушки были заняты, и солдатам приходилось тянуть время. Еще и мелочевка под ногами мешалась. «Что вы, кретины, творите? По коленям стреляйте, дебилы!» Прорычал босс, увидев, как сражается пятерка. Из них лишь зверочеловек нормально бился, что неудивительно. Он с Сергеем еще с Парижа и прошел через невероятное количество битв. Подскочив в громилле, босс почти в упор выстрелил из плазменного дробовика по колену пятиметрового монстра и добавил в грудь. Чудище взревело и начало падать. Плазма легко преодолела костяную броню и прочную кожу. Но громила не сдался. Падая, он постарался схватить наглого человека, но тот лишь выстрелил в огромную ладонь, лишив чудища и пальцев, и самой ладони. Зверочеловек воспользовался моментом и, запрыгнув на мутанта, за доли секунды доскочил до его огромной головы и вонзил лучевой меч в глаз, уничтожая мозг. «Вы помогли убить мутанта третьего уровня и получаете 108 опыта». «Аннет». «Да, босс, следующая цель...» Сергей еще 15 минут помогал бойцам добить мутантов и зомби. Мерзкие твари хорошо пользовались лесной местностью и тьмой. Часть пыталась сбежать после смерти генерала, но приказ был таков – никого не упускать, эти твари жрут системные вещи, потому бойцам пришлось побегать по лесу. «Босс, вы только посмотрите на это!» – прокричал один из бойцов, отвлекая босса, перед которым отчитывался командир подразделения. Были ранены, но ничего серьезного. Мертвых попросту задавили огневой мощью и энергопушками. «Что здесь?» Подойдя к бойцу, стоящему у трупа генерала, спросил босс. «Монеты? Система, это что, те монеты, что он сожрал?» «Ты делаешь успехи. Угадал с первой попытки», — говорит по-русски. «Ты скажи, зомби действительно жрут системные вещи? Нахрена? Зачем им это? Меня позлить?» «Не льсти себе. Ты птица низкого полета. Не думай о себе слишком много. Зомби поглощают системные предметы, чтобы ускорить свое развитие. Поедание, как вы говорите, системщиков, тоже благоприятно влияет на их развитие», — говорит по-русски. «Твари, предметы жрут. Значит, ковчег мартышек разграбить не получится. Черт». «Босс, тут из зомби целая гора книг навыков вывалилась». Из самого крупного громилы, что Сергей убил сразу после генерала, в буквальном смысле вывалилось множество книг. Его тушка чуть ли не была погребена под ними. Сотни-две книг. То тут, то там, около тел зомби, валялись монеты, книги, даже ботинки системные. Для пущей уверенности мертвецов было решено вскрыть. Но, к счастью, система не была настолько жесткой. Все, что они сожрали, вывалилось из трупов. Конечно, все, что не было ими усвоено. Кто знает, сколько они успели сожрать-то. Добычу быстро пересчитали. 6,5 миллионов монет. 407 книг навыков, из которых 170 редкого ранга. Кубы мастерских, столов оружейника и прочее в количестве 53 штук. Различное системное оружие в количестве 320 штук. Фабрика съедобной биомассы, 38 ум оружия в виде кубов. 344 комплекта брони, 6 сотен единиц бижутерии с 1 по 3 уровень, 6 кулонов мага. Был еще всякий хлам вроде аптечек, но Сергея он не сильно интересовал. Впрочем, Маклауда тоже, ибо этого хлама было довольно мало. Рецептов и чертежей не обнаружилось. Скорее всего, зомби их переварили. А, ну и последним, что нашли, был маленький зеленый сундук сокровищ. «Черт, я ведь забыл про сундучки. Убрал под кровать. Думал, перед сном открою. Неделя прошла и не открыл». Сосредоточившись, мужчина перенес все три сундука в комнату сокровищ. Завтра он точно их откроет. Их было три – фиолетовый, синий и зеленый. Также убежище получило 4 превращенных в металлолом танка, 8 БМП в не менее прелестном состоянии. В общем, целыми сохранились 1 БМП, 6 внедорожников и 4 военных грузовика. Добычу перенесли в убежище, и все вернулись домой. Утром Сергей вернется в Ганновер и продолжит его разграбление. Но сейчас спать.